Глава 41. Протиснувшись с Мартой и двумя охранниками в тесную аппаратную, Лэндон почувствовал, как швы на голове снова заныли. Раньше тут располагалась гардеробная, а теперь повсюду стояли компьютеры и мониторы. В каморке было душно, в воздухе висел запах сигаретного дыма. Лэндон тут же ощутил приступ клаустрофобии. Стены вокруг будто начали сходиться. Марта села перед монитором, на котором уже воспроизводилась черно-белая зернистая запись с камеры, висевшей Вандитто над дверью. Цифры в углу кадра показывали время съемки, ровно сутки назад, судя по всему, непосредственно перед открытием музея и задолго до появления вечером Лэндона и Домино. Охранник включил ускоренный режим воспроизведения, и на экране быстро замелькали туристы, двигавшиеся частыми рывками. Саму маску камера не захватывала, но она явно была на месте, поскольку туристы останавливались перед ней и даже делали снимки, а потом двигались дальше. «Пожалуйста, побыстрее», — молил про себя Лэндон, зная, что полиция вот-вот появится. А может, им с Сиеной стоит прямо сейчас извиниться и исчезнуть? Но им обязательно нужно увидеть, что там на записи. Это могло бы прояснить многое из того, что с ними происходит. На экране уже начали сгущаться вечерние тени, поток туристов стал постепенно редеть, пока не исчез окончательно. Цифры на экране показывали 17:00, свет Вандитто погас. 5 часов, время закрытия музея. «Увеличьте скорость», — распорядилась Марта, подавшись вперед и не сводя глаз с экрана. Охранник подчинился, и цифры в углу замелькали еще быстрее. Около 10 вечера свет Вандитто снова зажегся. Охранник тут же переключил воспроизведение в нормальный режим. Через мгновение на экране появилась Марта Альварес, за которой следовал Лэнгдон. Он был в своем привычном наряде, твидовый пиджак защитного цвета, брюки, туфли из тонкой кожи. Он даже разглядел у себя на руке часы с Микки Маусом, блеснувшие из-под рукава при ходьбе. «А вот и я. Перед тем, как в меня стреляли». Лэндону очень не нравилось наблюдать, как он совершает действия, о которых не имеет ни малейшего представления. «Выходит, я был здесь вчера вечером и осматривал маску. Получалось, что за прошедшее с того момента время он умудрился потерять свою одежду, часы с Микки Маусом и 2 дня жизни». Лэндон с Сиеной придвинулись ближе к охранникам и Марте, чтобы лучше видеть экран. Немой фильм продолжался. Вот они с Мартой подошли к витрине и замерли, разглядывая маску. В это время в проходе появилась бесформенная фигура, и в дверь с трудом протиснулся чудовищно толстый мужчина, одетый в костюм и с портфелем в руке. По сравнению с ним даже беременная Марта казалась стройной. Лэндон сразу его узнал. «Игнацио!» «Это Игнацио Бузони», — прошептал он Сиене на ухо, — «директор музея Опера дель Дуомо. Мы знакомы уже несколько лет, но я никогда не слышал, чтобы его называли Домино». «Подходящее прозвище», — также тихо отозвалась Сиена. За годы знакомства Лэндон не раз консультировал Игнацио по вопросам артефактов и истории, веренного тому в управлении собора Санта-Мария-дель-Фьоре, но в Палаце Веки он никак не мог оказаться по служебной надобности. Правда, Игнацио Бузони не только пользовался огромным влиянием в мире искусства Флоренции, но и был горячим поклонником Данте и исследователем его творчества. Вполне логично, что именно он был источником информации по посмертной маске Данте. Лэндон снова сосредоточил внимание на экране монитора. Марта терпеливо ждала у задней стены Андитто, а Лэндон с Игнацио, перегнувшись через веревочное ограждение, пристально разглядывали маску. Шли минуты, мужчины продолжали что-то разглядывать и обсуждать, а у них за спиной Марта украдкой поглядывала на часы. Лэндон пожалел, что камера слежения не записывала звук. «Что мы с Игнацио обсуждаем? Что ищем?» На записи Лэндон вдруг перешагнул через ограждение, присев, почти прильнул лицом к стеклу шкафчика. Марта немедленно вмешалась и, судя по всему, сделала ему замечание, после чего Лэндон с виноватым видом вернулся на место. «Прошу прощения за строгость», — сказала Марта, обернувшись к Лэндону через плечо. «Но я вам уже говорила, что сам шкафчик очень старинный и хрупкий. Владелец маски настаивает, чтобы посетители не переходили за ограждение. А открывать шкафчик мы можем только в его присутствии». Лэндон даже не сразу осознал смысл ее слов. «Владелец маски? Он всегда считал, что она принадлежит музею». Сиена тоже удивилась и сразу включилась в разговор. «А разве не музей ею владеет?» Марта покачала головой и вновь перевела взгляд на экран. Один богатый меценат предложил выкупить посмертную маску Данте из коллекции музея, но при этом оставить ее в постоянной экспозиции. За это он был готов заплатить целое состояние, и музей с удовольствием согласился. «Погодите», — засомневалась Сиена. «Он что, заплатил за маску «И оставил ее вам?» «Это обычная практика», — пояснил Лэндон. «Благотворительное приобретение. Так меценаты могут делать музеям значительные пожертвования, не регистрируя их в качестве подарка, облагаемого налогами». «Тот меценат был необычным человеком», — продолжала Марта. «Настоящий знаток Данте, но при этом, как будет по-английски, фанатико». «Да кто он?» — спросила Сиена, явно встревожившись. «Кто?» — нахмурилась Марта. Она смотрела на экран и, видимо, потеряла нить разговора. «А, думаю, вы слышали о нем недавно в новостях. Это швейцарский миллиардер Бертран Зобрист». Если Лэндону это имя показалось просто знакомым, то Сиена изменилась в лице, будто увидела призрак, и, схватив Роберта за руку, крепко сжала. «Ну да, конечно», — запинаясь, пробормотала она, смертельно побледнев. «Бертран Зобрист, знаменитый биохимик, заработал огромное состояние еще в молодости, продав патенты на свои разработки в области биологии». Помолчав, она с трудом сглотнула и, наклонившись к Лэндону, прошептала ему на ухо. «Зобрист фактически открыл манипулирование с зародышевой линией». Лэндон понятия не имел, что такое манипулирование с зародышевой линией, но это звучало зловеще, особенно в свете его недавних видений, связанных с чумой и смертью. «И откуда Сиена так много знает о Зобристе? Потому что интересуется медициной? Или Зобрист тоже был вундеркиндом, как и она? Может, таким уникальным людям свойственно следить за достижениями друг друга?» «Я впервые услышала о Зобристе несколько лет назад», — продолжала Сиена, «когда он публично выступил с крайне провокационными идеями относительно роста населения. На ее лице не было ни кровинки. Зобрист — сторонник уравнения демографического апокалипсиса». «Прошу прощения. По сути, это облеченная в математическую форму констатация того, что население Земли растет, люди живут дольше, а ресурсы истощаются. Согласно этому уравнению, если нынешние тенденции сохранятся, апокалипсический коллапс неизбежен. Зобрист публично предсказал, что если не случится глобальной катастрофы с массовой гибелью людей, то человеческая раса не просуществует и 100 лет». Сиена тяжело вздохнула и посмотрела Лэндону в глаза. Однажды Зобрист даже заявил, что самым лучшим подарком Европе была черная смерть. Лэндон в ужасе не сводил с нее взгляда. Он вспомнил чумную маску с клювом, и по коже у него побежали мурашки. Все утро он гнал от себя мысль, что его нынешние заключения как-то связаны со смертельной заразой, и вот теперь новое подтверждение верности его догадки. Конечно, со стороны Зобриста назвать черную смерть лучшим подарком Европе было возмутительно, но Лэнгдон знал, что многие историки отмечали позитивные для Европы социоэкономические последствия массового вымирания людей в XIV веке. До эпидемии чумы средневековая Европа страдала от перенаселения, голода и экономических трудностей, но появление черной смерти при всех ее ужасах сократило человеческое стадо и, создав изобилие еды и возможностей, стало, по мнению многих историков, главным катализатором наступления эпохи Возрождения. Вспомнив знак биологической опасности на футляре с измененной картой Дантова ада, он вдруг, похолодев от ужаса, сообразил, ведь кто-то же изготовил тот жуткий проектор. Бертран Зобрист, биохимик и фанатичный поклонник Данте, казался самым логичным претендентом на эту роль. Отец генетического манипулирования с зародышевой линией. Лэндон чувствовал, как разрозненные обрывки информации начинают складываться в единую картину. Однако картина эта становилась все более пугающей. «Промотайте этот кусок», — велела Марта охраннику, устав наблюдать, как Лэндон с Бузони бесконечно разглядывают маску и желая как можно скорее добраться до момента ее похищения и узнать, кто это сделал. Охранник нажал кнопку ускоренной перемотки, и цифры на мониторе быстро замелькали. 3 минуты, 6 минут, 8 минут. На экране, стоявшая позади мужчин, Марта нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, все чаще поглядывая на часики на руке. «Прошу прощения, что мы вас так задержали», — сказал Лэндон. «Видно, что вы очень устали». «Я сама виновата», — ответила Марта. «Вы оба настаивали, чтобы я пошла домой, а вас выпустили бы охранники, но я посчитала это невежливым». Неожиданно Марта исчезла с экрана. Охранник перевел воспроизведение в нормальный режим. «Все в порядке», — сказала Марта. «Я помню, что отлучалась в туалет». Охранник кивнул и хотел опять включить ускоренную перемотку, но Марта схватила его за рукав. «Подождите», — она наклонила голову и с изумлением смотрела на экран. Лэнгдон тоже растерялся. «Что за бред?» На экране он вытащил из кармана пиджака пару хирургических перчаток и надел их. Домино занял место у дверного прохода и смотрел в ту сторону, куда только что ушла Марта. Через мгновение он кивнул Лэндону, явно подавая сигнал, что можно приступать. «Какого черта мы делаем?» Лэнгдон видел, как на экране он протягивает руку к шкафчику и очень осторожно открывает его, стараясь не повредить древние петли. Дверца медленно повернулась, открывая доступ к посмертной маске Данте. Марта Альварес испуганно охнула, закрыв лицо руками. Испытывая не меньший ужас, чем Марта, Лэнгдон смотрел на экран, не в силах поверить, что это он. Тянется к маске, осторожно берет ее обеими руками и вынимает из шкафчика. «Боже милостивый, что вы сделали? Зачем?» — взорвалась Марта, вскакивая на ноги и поворачиваясь к Лэнгдону. Он не успел ответить, как один из охранников выхватил черную беретту и навел на него. «Господи боже!» Роберт Лэнгдон смотрел на пистолет и чувствовал, как стены крошечной комнаты начинают сходиться, словно концы тисков. Марта Альварес уже на ногах уставилась на него с выражением смертельной обиды. На экране позади нее Лэнгдон поднес маску к свету и внимательно что-то разглядывал. «Я вынул ее только на минутку», — оправдывался Лэндон, надеясь, что так и было. «Игнацио заверил меня, что вы не будете возражать». Марта не ответила. Она оказалась сбитой с толку и действительно никак не могла понять, зачем Лэндону понадобилось ей лгать и зачем он стоял и смотрел запись вместе с ней, зная, что там будет. «Я понятия не имел, что открывал шкафчик». «Роберт», — шепнула Сиена, — «видите? Вы что-то обнаружили?» Несмотря на их отчаянное положение, она продолжала следить за записью. Теперь на экране Лэндон держал маску, повернув ее к свету тыльной стороной, и во что-то пристально вглядывался. Камера висела под таким углом, что на мгновение маска в руках Лэндона полностью закрыла ему лицо, а мертвые глаза Данте оказались вровень с его. Он вспомнил зловещую фразу «Истину можно узреть только глазами смерти» и почувствовал озноб. Лэндон понятия не имел, что именно увидел на обратной стороне маски, но, судя по записи, показал это Игнацио. Толстяк сначала отпрянул от неожиданности, потом полез за очками и стал что-то рассматривать, после чего энергично замотал головой и принялся в волнении расхаживать по Андито. Затем оба одновременно повернули головы, что-то услышав в зале, наверное, это возвращалась Марта. Лэндон быстро достал из кармана большой полиэтиленовый пакет с замком, положил в него маску и, закрыв, передал Игнацио, который неохотно убрал его в портфель. Лэндон затворил дверцу пустого шкафа, и оба поспешили навстречу Марте, пока она не обнаружила пропажу. Теперь на Лэндона смотрели дуло уже двух пистолетов. Марта покачнулась и оперлась о стол. «Я не понимаю», — вырвалась у нее. «Вы с Игнацио Бузони украли посмертную маску Данте?» «Нет», — возразил Лэндон, решив блефовать до последнего. «У нас имелось разрешение владельца вынести маску из здания на одну ночь». «Разрешение владельца?» — переспросила она. «Бертрана Зобриста?» «Мистер Зобрист позволил нам изучить пометки на обратной стороне. Мы встречались с ним вчера после обеда». Глаза Марты сверкнули от ярости. «Профессор, я уверена, что вы не встречались с Бертраном Зобристом вчера после обеда». «Ну, я вам говорю, что так и было». Сиена остановила его, взяв за локоть. «Роберт», — сказала она с тяжелым вздохом, — «6 дней назад Бертран Зобрист разбился насмерть, бросившись вниз с башни Бадия в нескольких кварталах отсюда».